5. Вскоре после завершения собрания Роланд подошел к Бену Слайтману. Тот стоял у столба, где горел факел, с чашкой кофе и куском пирога. Роланд тоже пил кофе и ел пирог. В шатре, которому предстояло приютить детей, в этот вечер поставили столы с угощением. Ко входу тянулась длинная очередь, люди тихонько разговаривали, практически никто не смеялся. На лужайке Джейк и Бенни перекидывались резиновым мечом и изредка бросали его на траву, чтобы и Иш мог принять участие в игре. Ушастик-путаник радостно лаял, но мальчиков отличала та же сдержанность, что и стоявших в очереди горожан. «Ты хорошо говорил», — Слайтман чокнулся своей чашкой с чашкой Роланда. «Ты так думаешь?» «Ага. Разумеется, они были готовы к твоей речи. Полагаю, ты это знал. Но вмешательство Фарадея могло стать для тебя плохим сюрпризом. Однако ты не растерялся». «Я говорил правду. Если волки понесут большие потери, они действительно будут хватать всех, кого смогут. Легенды обрастают бородой, и 23 года — достаточный срок, чтобы отрастить длинную бороду. Жители Калии полагают, что волков в Тандерклэпе тысячи, может, миллионы. Но я думаю, что это не так». Слайтман в изумлении воззрился на него. «А почему ты так думаешь?» «Потому что с годами многое ломается», — ответил Роланд и добавил. «Я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещал». Слайтман настороженно посмотрел на него. Стекла очков блеснули в свете факела. «А если смогу, Роланд, пообещаю». «Твой мальчик должен прийти сюда с остальными детьми. Его сестра мертва, но я сомневаюсь, что из-за этого волки его не тронут. Скорее всего, у него есть то, что им нужно». Слайтман и не попытался скрыть свое облегчение. «Конечно, он придет. Иначе я и не думал». «Хорошо. И у меня есть для тебя работа, если ты согласишься». Настороженность вернулась. «А какая работа?» «Я склоняюсь к мысли, что шестерых взрослых недостаточно, чтобы приглядывать за детьми, пока мы будем разбираться с волками. Вот и Розалита спросила меня, что я буду делать, если они испугаются и запаникуют». «А ведь ты собираешься спрятать их в пещере, не так ли?» — спросил Слайтман, понизив голос. «В пещере дети далеко не убегут, даже если испугаются». «Но могут удариться о стену и разбить голову. Крики, дым или огонь могут привести к тому, что в толпе кого-то затопчут. Я решил, что для присмотра за детьми мне нужны 10 человек. Я бы хотел, чтобы ты вошел в их число». «Роланд, я польщен». «Ты говоришь, да?» Слайтман кивнул. Роланд пристально смотрел на него. «Ты понимаешь, что тех, кто будет с детьми, убьют, если мы проиграем?» «Если бы я думал, что вы можете проиграть, то никогда бы не согласился находиться с детьми», — он помолчал. «И не отдал бы своего сына». «Спасибо, Бен. Ты хороший человек». Слайтман еще больше понизил голос. «А какую ты выбрал шахту, Роланд? Глорию или Красную птицу 2?» А поскольку стрелок сразу не ответил, добавил. «Ну, разумеется, я пойму, если ты мне не ответишь». «Не в этом дело», — прервал его Роланд. «Просто мы еще не решили». «Но это будет одна из них?» «Да, какая же еще? Рассеянно ответил Роланд и начал сворачивать самокрутку. «А вы попытаетесь забраться выше?» «Нет смысла», — ответил Роланд. «Будет не тот угол». Он похлопал себя по груди, повыше сердца. «Надо попасть им сюда. Помню об этом. В другие места. Бесполезно. Пуля, даже пробив броню, не причинит зомби вреда». «Это проблема, не так ли?» «Это возможность», — поправил его Роланд. Ты знаешь каменистые осыпи перед входом в каждую из старых шахт, где добывались гранаты?» «Ага». «Вот там мы и спрячемся, ниже шахты. А когда они подъедут, встанем и...» Указательным пальцем левой руки Роланд нажал на воображаемый спусковой крючок. Улыбка осветила лицо бригадира ковбоев. «Роланд, это блестящая идея!» «Нет», — возразил Роланд. «Всего лишь простая. Но простота обычно дает наилучшие результаты. Думаю, для них это будет сюрприз. Не успеют они очухаться, как полягут от наших пуль. Раньше это срабатывало и должно сработать вновь». «Ну, пожалуй, это так». Роланд огляделся. «Лучше нам об этом не говорить, Бен. Я знаю, тебе можно доверять, но...» Резиновый мячик подкатился к ногам Слайтмана. Его сын, улыбаясь, вскинул руки. «Па, брось его!» Бен бросил сильно. Мяч полетел, как тарелка Молли в истории деда Тиана. Бенни подпрыгнул, поймал мячик одной рукой и рассмеялся. Слайтман тепло улыбнулся сыну и посмотрел на Роланда. «Они хорошая пара. Твой мальчик и мой». «Ага». Губы Роланда чуть искривились, похоже на улыбку. «Почти как братья. Все так».